Командор. И такой страшной была бы жизнь, что прожить ее, не примешивая к трагическому, комического, было бы невозможно. Генрих Гейне. Путевые картины. Доно Антонио да Коста. В знак того, что чтение вашего «Миньо» доставило мне величайшее удовольствие, я посвящаю вам одну из моих новелл об этом крае. Миньо романтичен по происхождению, он романского рода племени. На его почве, мой дорогой поэт, вырос благоухающий цветок вашей книги. Ваш стиль — это мягкий лунный свет летней ночи. Это благозвучный плеск реки, в которой отражается звездное небо. Миньо очень выигрывает, когда любуешься его природой с империала дилижанса, то есть сидя наверху экипажа, где мухи не слишком докучают нам, клеймя наши лбы или терзая наши губы, сведенные судорогой, долженствующие изображать восторженную улыбку. Вы, ваше превосходительство, в совершенстве изучили Миньо с внешней его стороны. Вы увидели травы, которые волнуются на его равнинах, пенящиеся потоки вод, которые сбегают с гор, шум ветра над кукурузными полями, миндальные деревья, цветущие по соседству с диким сосновым бором, развалины феодального замка с его зарослями крапивы и с ковром из мха у подножия красно-зеленой каминной трубы, изрыгающей, словно труба парового судна, вихревые клубы дыма. Знак того, что в больших кастрюлях готовятся жирные куры, нафаршированные колбасами. В то же самое время вы, ваше превосходительство, слышали звуки пастушьего рожка, протяжный напев которого разносится по ущельям. Вы видели пугливые стада, поднимающиеся по уступам гор, видели овчарок с их надменным взглядом. Они лежат по краям проселочной дороги, положив голову на передние лапы и наставив уши. Наверное, вы обратили внимание на стоическую медлительность пашущего быка, который, словно веря в метампсихоз, видит себя будущим гражданином Лондона, в которого он переселится посредством бифштекса. Все, что вы видели, есть внешняя форма романтического Миньо. За исключением того, что наиболее украшает вашу книгу преувеличений, восхвалений вашего волшебного искусства, с помощью которого вы оспариваете у природы ее совершенство. Но Дон Антонио да Коста не успел рассмотреть и изучить сердцевину. Суть — внутреннюю романтическую сущность Миньо. Я хочу сказать, его обычаи, его сердце, которое бьется в этих лесах, где посвистывают дрозды и соловьи воспевают розы. Ах, друг мой! Романы, сюжет которых сплетен из линий чистых и невинных, здесь создают одни лишь птицы в апреле месяце, когда они вьют гнезда и выкармливают птенцов. А на двуногих животных мы с вами нагляделись в Катарро, или же в заведении знаменитой сеньоры Сесилии Фернандес в переулке Святой Жусты. Я заставлю их разыграть в самом сердце Миньо между Фафианом и святым Жоаном Календарским современные сцены, разыгрывающиеся на нашей изящной байше, а может, еще похлеще. Я не могу решить, сюда ли явилась из города чума и заразила нравы здешних деревень, или же она распространилась отсюда на город. Саде Миранда пришел к выводу, что нравы испорчены, когда убедился, что даже в сельской глуши имеет хождение монета пардау, чеканившаяся в его времена для обращения в португальской Индии, но проникшая и в Португалию. Даже у истоков Басто знает всяк сию монету. Представьте себе, ваше превосходительство, что мог натворить наждак прогресса, очищая первые плоды цивилизации и шлифуя язычников в продолжение трех столетий. Нет, этого вы себе не представляете, друг мой. Даже фотография, которая пленила наши власти, заставила солнце сотрудничать с хлористым серебром в деле развращения нравов. Влюбленные обмениваются портретами и целуют их, возбуждая низменные инстинкты. А ведь и это истина. 300 лет тому назад миньосские пастухи носили на груди нарисованные на кусочке дерева портреты пастушек, как это явствует из ниже следующих стихов «Соловья Лимы» Диого Бернардеса. «Повесил лиру я на ветку ивы, но вздохи и стенанья исторгают из струн печальных ветерка порывы, и с ними Влад Марилии рыдает, чей лик над щицей сей запечатленный ношу всегда я на груди влюбленный». Диого Бернардес, XVI век, известный португальский поэт, автор сборника «Эклог» и писем под названием «Лима», и сборника сонетов, элегий и от под названием «Цветы Лимы». Лима — река в Португалии. Стихотворные цитаты взяты из книги Диого Бернардеса «Лима». Однако пламя страсти в груди всех этих пастухов и пастушек, воспетых в эклогах, было единственным священным огнем, охранявшим девственную непорочность портретов, нарисованных на дощечках. Ведь вы, конечно, помните, что из груди миньосских пастухов вылетали такие искры, что соседи приходили к ним позаимствовать огоньку, чтобы приготовить ужин, как то видно из жалоб пастуха, воспетого сладкоголосым Бернардесом. «Злодей Амур, он мне давно знаком, такой костер в груди моей разводит, что вечерком ко мне за огоньком толпа беспечных пастухов приходит». В этом истина и красота. Те, кто учит нас настоящему языку, отсылают нас к этому произведению, а также, увы, к творению многих поэтов-лириков XVII столетия, то есть к котлу, полному классических бобов, способствующих засорению мозгов и препятствующих их работе. Но ведь язык постоянно развивается. Как бы то ни было, между портретами на дощечках, которые рисовал апостол Лука, и портретом фотографическим, который совершенствует Фокс Толбот, существует расстояние, которое с точки зрения этнологии разделяет Нис и Филлис, героинь Диого Бернардеса, от моих Жуан и Томазий, которые расцветут в новеллах о Миньо. Апостол Лука, по преданию, был живописцем. Уильям Генри Фокс Толбот, 1800-1877, зачинатель английской фотографии. Я слышал, что железная дорога, которая пролегла на девственной груди этой провинции, своим скрежетом обратила в бегство воробьев, почтовые кареты и честность. Возможно, и так. Приказчики из Порто, здоровяки сангвинического темперамента, в своих желтых перчатках и лакированных ботинках проникали в Миньо и разбрасывали по деревням непристойные шуточки. С другой стороны, турдетанское племя в Браге перекрыло дорогу для испуганной невинности. Турдетанское племя, то есть жители Турдетании, старинной области Пиренейского полуострова. Брага. Священный город наших отцов и служителей алтаря, Брага, супруга Бартоломео дос Мартиреса, рассердилась, обнажила ягодицы, задрала подол и показала подвязку над коленкой. Бартоломео дос Мартирес, 1514-1590, архиепископ Брагасской, церковный писатель и знаменитый проповедник. С тех самых пор некая местная газета прозвала ее «Вторым Парижем». Я уже не говорю о неправомерности такового сопоставления, когда сижу здесь, в кафе «Фария», и чувствую, что задыхаюсь в одной из артерий огромного тела цивилизации, именуемого Европой, как красноречиво выразился сеньор Вас де Фрейтес в своем «Путеводителе по Браге», цена 6 винтонов. Все вызывает во мне уверенность, что я обретаюсь во втором Париже, когда путеводитель, еще не оклеветанный завистью, авторитетно заверяет меня, что в стенах Браги имеется 7 прокуроров и что здесь изобилуют цирюльники. Таким образом, Брага стала третьим Парижем благодаря изобилию цирюльников. Скромный ранг, в который возвел журналист свой край, оправдывается в основном за счет гостиниц. В тот момент, когда путешественник, чувствуя, что сыт Парижем по горло, просыпается и думает, что его разбудили электрические звонки в Гранд-отеле на бульваре Капуцинов, он оказывается в Браге, в гостинице Авейренце, на площади Пенедос. Единственный в своем роде отель Миньо выгодно отличается от парижских гостиниц с точки зрения энтомологии. Чужестранцы, склонные к исследованиям в области сравнительной анатомии, могут за умеренное вознаграждение с пользой проводить свои ночи, бодрствуя и изучая насекомых, членистоногих и бескрылых, лишенных верхней губы, согласно классификации Кювье. Жорж Кювье, 1769-1832, выдающийся французский натуралист. Здесь они получат множество экземпляров блохи брагасской, пулекс брагарензис. Они смогут удостовериться в том, что 6 ног этого паразита не одинаковы, это необходимо ему для прыжков. Чужестранец не усомнится в том, что сие членистоногое снабжено длинным заостренным язычком, челюстями, зубчиками и щупиками. Если обратить особое внимание на больших блох, то всякие сомнения по поводу того, снабжены ли они крылышками, рассеются. Их нет ни у блох из гостиницы «Золотой лев», ни у блох из гостиницы «Горец». В обоих этих заведениях попадаются личинки вышеупомянутых блох, личинки цилиндрической формы и без ножек. Глаз, вооруженный каким-либо оптическим прибором, может наблюдать, как личинки превращаются в куколок, в нимф, хотя и не в таких, каких воспевал Гаррет. «Возвал я к нимфам сладостного Тежо, да не спошлют мне пылкое искусство». И не в таких, о коих говорит эпический стихотворец, «И падая вздыхают нимфы томно, из тайной глубины струится вздох». Эпический стихотворец имеется в виду великий португальский писатель Луис де Камоэнс, 1524-1580. Ниже цитируется его знаменитая эпическая поэма «Лузиады», песнь 9. Истина заключается в том, что аксессуары тайн, заключенные в стихе Камоэнса, заставляют предполагать, что он любил нимф из брагасских гостиниц. Пусть изучит этот предмет сеньор Викон де Жураменья, и да не оставит его без поддержки Королевской академии наук. Викон Жуан Антонио де Жураменья, 1807-1887, португальский писатель и видный исследователь творчества Камоэнса. В брагасских гостиницах странным образом уживаются роскошь современной индустрии, изящество обстановки, превосходные произведения столярного ремесла и стекольного завода, восточная роскошь покоев какого-нибудь набоба, а главное — абсолютная гигиена, которая дает, однако, осечку на девственной белизне простынь. Смесь всего вышеописанного подчеркивает какой-то неподдающийся определению археологический характер этих номеров. Ложась спать, постоялец представляет себе, что на этой самой кровати, не далее как прошлой ночью, спал святой Петр Брагасский или же уроженец Майи Гонсало Мендес. Святой Петр Брагасский, XVI век, причисленный к лику святых, первый архиепископ Брагасский. Гонсало Мендес, португальский государственный деятель XIII века. Ну и помимо гостиниц в Браге есть наиболее отличительные черты Парижа. Например, сад. Вы уже побывали в саду, ваше превосходительство? На вас, вне всякого сомнения, произвел впечатление шум, то приглушенный, то громкий, который там слышится воскресными вечерами, не правда ли? На меня тоже. Вы не сумели уловить нечто членораздельное в этом глухом урчании? Я тоже. Кому под силу объяснить феномен, весьма заурядной на Елисейских полях или же в парке Монсо и описанной сеньором Вазом де Фрейтесом в его путеводителе по Браге, цена 6 винтонов. Вот как он его живописует. Детский лепет, грезы поэтесс, томные жалобы поэтов, густые металлические голоса коммерсантов, весь этот шум, то глухой, то радостный, то приглушенный, то громкий, вот оно, делает прогулку совершенно особенной, и она становится заманчивой и упоительной. Теофиль Готье, этот Бенвенуто Челлини французской прозы, вряд ли сумел бы изукрасить описание беспорядочного грохота в Люксембурге своей тонкой филигранной чеканкой слова. Из сказанного вытекает, что в Браге есть поэтессы, которые неосмотрительно высказывают вслух то, о чем они грезят в саду, в то самое время, когда поэты томно сетуют. Но точь-в-точь Париж. И обратите внимание, ваше превосходительство, на разницу полов тех, кто пьет из кастальского источника. Поэтессы грезят, адресуя свои вопли вечерней заре и ветерку, который лепечет в цветах и который наполняется их благоуханием. Кастальский источник — источник на Парнасе, обладающий чудодейственным свойством осенять всякого испившего из него поэтическим вдохновением. Поэты, одурев от опиума, клюют носом и томно сетуют, что им не дают спать поэтессы. Это люди изношенные, утомленные, разбитые. Они выходят из кафе Фария, отравленные абсентом Эспранседе, Нервале, Ларры и Мюссе. Хосе де Эспронседа, 1810-1842, знаменитый испанский поэт-романтик, Жерар де Нерваль, 1808-1855, известный французский поэт, Мариано Хосе де Ларра, 1809-1837, испанский писатель, критик и публицист. Они входят в сад с одурманенной головой и хотят поспать. Поэтессы же в подражании женщинам Фракии стараются измучить этих сонливых орфеев, этих марсов, с которых они, дщери Аполлона, хотят содрать шкуру. Второй Париж. Итак, вам понятна причина громкого шума? Ее объясняет путеводитель. А то ведь можно вообразить что-нибудь и похуже. Помимо всего вышеизложенного, я могу провести и другие параллели между Брагой и Парижем, которые я изучил без всяких субсидий. Сейчас объясню, что я хочу сказать. 3 месяца тому назад у меня началось нервное заболевание, которое является эпидемической болезнью больших населенных городов, где наслаждения утонченны и где нервы растрачиваются попусту. Одно и то же происходит в Лондоне, в Праге, в Нью-Йорке, в Париже, везде, где люди не знают законов относительности развлечений, как выразился шотландский профессор Бэйн. Александр Бэйн, 1818-1903, англо-шотландский философ, известный главным образом своими работами в области психологии. Надеясь на помощь противоистерийных препаратов, я отправился в аптеку сеньора Пипы на улице Соута купить коробочку с капсулами серного эфира. И уже приготовился было заплатить 300 рейсов, 1 франк 50 сантимов. Цена обычная в Порто. Как вдруг помощник провизора заставил меня постичь, что цена лекарства — 5 тостанов, и объяснил мне, что курс франка поднялся вдвое. Я все-таки заметил ему, что 2 франка, обмененные на португальские деньги, будут равняться 400 рейсам. Тогда мой собеседник торжествующе отверг мое возражение, сославшись на то, что в Браге 2 франка равняются 8 тостанам. Лицо брагасской аптеки придает всему краю черты не второго, а первого Парижа. Второй Париж — это другой город, который невежественные географы выдают нам за первый. Расстаньтесь со своим заблуждением. Я вполне допускаю, что вышеупомянутые поэтессы из сада в большом количестве поглощают капсулы с серным эфиром, вызывающим определенные состояния, и что томные поэты пробуждаются благодаря им, не желая экономии ради пускать в ход щекотку. Возможно, что столь высокой ценой противоспастических средств мы обязаны особым условиям, в которых находятся брагасские музы. Таким образом, Париж II не может произвольно удваивать как стоимость денежной единицы Парижа I, так и цену на товары, которые он импортирует, в то время как свои шляпы, свои четырехструнные гитары и свои сковородки он экспортирует во Францию по законному курсу стоимости французской денежной единицы. Итак, Дон Антонио да Коста, здесь вы видите центр прогресса, который распространяет свои световые лучи на северные деревни Миньо, между тем как Порто посылает на юг разносчиков заразы, приказчиков, которые везут с собой разрушение идиллических отношений между влюбленными и искушение в виде умащенных волос и прямого пробора в шевелюре, лоснящейся, как спинка ангорского кота. А я тем временем устремлюсь кропать свои новеллы. 13 лет назад я пустился по этому Миньо на поиски утешения, которые дают нам сосновые леса, и благоухания, которые источают чистые души. Поговаривали, что сельская жизнь была последним оплотом чистоты, и что миньосские земледельцы в сравнении с эстрамадурскими деревенщинами были то же самое, что простодушные аркадские пастушки по сравнению с развратниками, населявшими Гоморру. Одно из моих исследований, произведенных с намерением впоследствии провести параллель между крестьянином из окрестностей Лиссабона и жителем Миньо, потомком сарацинов и галисийцев, и представляют собой ниже следующую историйку, которую, мой благородный друг, я посвящаю вам. Писано в Коимбре 15 октября 1875 года.